Глава 49. Старенький пикап бодро бежал по пустынному шоссе мимо скучающих работников заправочных станций, зевающих торговцев придорожных лавочек и покосившегося указателя «Город Тико, 25 км». «Совсем здесь никого не стало», – жаловался словоохотливый водитель. «В былые времена мне приходилось по часу простаивать в пробках, а теперь никого». «Куда же все подевались?» – спросил Джим, чтобы поддержать разговор. Они с Тони хотели сесть в кузов, но водитель усадил их в кабину, и вот теперь приходилось отвечать на множество ненужных вопросов. «А, известно куда. Уехали. Рудник истощился, работы нет. Я бы тоже уехал, но у меня бизнес». Водитель загадочно взглянул на пассажиров. И Джим понял, что следует задать доброму человеку вопрос. «И что же у вас за бизнес?» «Я содержу мастерскую по ремонту автоматических обувных щеток». «И как, прибыльное дело?» — спросил сидевший у самой двери Тони. «Пока не очень, но в скорости я надеюсь развернуться в полную силу. Повсюду идут военные действия. А если война, значит, будут солдаты. Если солдаты, значит, солдатские башмаки. А те без вакса и крема никак не могут. Солдатский башмак любит глянец. От этого он мягкий и ногу не натирает». Джим с Тони переглянулись. Давно они не слышали подобных откровений. «Вам-то не понять. Вы солдатской жизни не видели. Молодые еще. А вот я 4 года отслужил в военной полиции. До ефрейтора дошел. А теперь вот в запасе». «Успеем еще», — ответил Джим. «Успеете. Войны нам не избежать. Говорят, партизаны генерала Тильзера...» — водитель понизил голос до шепота. — «Уже все к рукам прибрали, а власть городская только так, для виду». И тут же без перехода: «А вы часом не геологи будете? Ботинки у вас, смотрю, шипастые, рюкзачки высокие, да и одежда жарковатая. Небось, в горы лазили?» «Пришлось», — вздохнул Джим. «А куда денешься? Начальство приказало собрать образцы, вот и лазили. А какие там образцы? Лед один. Мы-то ведь в этом ничего не понимаем». «Откуда будете?» «Мы не местные», — сразу сдался Тони, пряча перепачканный кровью рукав. Остальная часть комбинезона очистилась на снегу. «Мы по контракту работаем». Мимо проехала полицейская машина. Водитель посмотрел ей вслед в зеркало заднего вида. «Злые люди. Хотел им в участке шлифовальные машины поставить. Отказали, да еще и обругали. Зачем ругаться-то, а?» — обратился водитель к пассажирам. «Не хочешь брать — не бери. А зачем ослом-то обзывать? Это начальник всего полицейского управления». Джим и Тони сочувственно закивали. Шоссе то поднималось на возвышенности, то плавно опускалось в низины, где по обочинам растекался туман. Деревья попадались редко и выглядели какими-то корявыми и больными. Зато уже знакомого хвойного кустарника было в изобилии. Он нескончаемыми лентами тянулся вдоль шоссе, давая приют птицам. Целые стаи их поднимались из зарослей и перелетали через дорогу, норовя врезаться в лобовое стекло. За поворотом, справа у обочины, показалось одноэтажное строение с плохо читаемой вывеской. Пара колымак, видавших лучшие времена, ожидали хозяев. У дороги, поставив ногу на брошенную покрышку, ярко одетая девушка демонстративно поправляла чулок. «Либи», — пояснил водитель. «Последний из лучших. Остальные в город подались. На дороге много не заработаешь». Проститутка натренированным взглядом уставилась на проезжавший пикап и, оттопырив зад, продемонстрировала свою заинтересованность в кавалерах. Однако Джим и Тони опустили головы. Нельзя было, чтобы их запомнили. С подобравшим их водителем существовала та же проблема. Он был нежелательным свидетелем и мог их опознать. А потому, согласно усвоенным у инструктора правилам, его требовалось нейтрализовать. Но одно дело понимать это, и совсем другое – убить человека, согласившегося подвести тебя бесплатно.